Глава 78. Чаяние. Рост – это главный мотив Солнечной системы. Это долгий процесс, но это вовсе не означает, что все усилия Солнечной системы напрасны. Как бы там ни было, это должно проявиться в каком-то из поколений. Легуан и Милу в конце концов все же выбыли из соревнований. Однако выбыли они в своем стиле. Не было легкой победы, которую представляли себе их противники. Лиер и Луфей оба прошли в следующий раунд. Толстяк благодарил небеса за помощь, потому что его противник тоже оказался внезапно из желтого класса. Луфей по этому поводу долго радовался, пусть и получил урок за это от Лиера, но все равно был очень доволен. К чему ему сложности? Это же хорошо, что ему достался легкий противник. Он с удовольствием избил его и выкинул с турнира. Противник Лиера являлся выходцем из черного класса. В результате он выиграл, но бой прошел очень обычно. В характере Лиера было не потрудиться продемонстрировать свой уровень. «Поздравляю вас! Поздравляю! Босс, как я и говорил, этому сброду из черных классов не стать вам достойными противниками! Вы их всех уничтожьте на раз-два!» Толстяк, беспокоясь о своей заднице, не забыл начать заискивать. Лиер же попросту пропустил это мимо ушей. «Как там дела у остальных?» «Ван Джен, Кёртис, Ли Синь, Джан Шань прошли в следующий раунд. Джан Шаню, как и мне, повезло!» Со смехом отозвался Ло Фэй. Толстяк имел в виду, что тот тоже полагается на удачу, и в следующем раунде непременно будет отсеян, поэтому Лиеру не стоит переживать на его счет. «Если ты будешь отсеян в следующем раунде, не будешь есть неделю», — холодно сказал Лиер. Улыбка на лице толстяка Ло мгновенно стала кислой. «Не евши неделю, можно ведь и умереть!» «Тебе нельзя умирать, поэтому подумай над этим хорошенько». Ло Фэй беспомощно опустил голову. Лиер не просто так взялся за еду. Видя, как радуется его прихвостень, он прекрасно понял, что тот задумал. Ло Фэй малый с мозгами. Все равно его сила не так уж велика. Прошел первый раунд, не дал Солнечной системе потереть лицо, и ладно. Во втором раунде и дальше толстяк уже не нужен. Так Ло Фэй, скорее всего, считал, решил Лиер, но вовсе не собирался его отпускать, как тут рассчитывал. Лиер не только хотел заработать себе имя. Говоря с точки зрения перспективы, он также хотел, чтобы прославилась вся Солнечная система. Господство авторитета одного человека, в конце концов, это мелко. Вся Высшая Академия X наполнена пренебрежением к Солнечной системе, и это не то, что могло доставлять ему удовольствие. Лиер хотел бы увидеть подъем Солнечной системы, которая рано или поздно вся будет под властью Земли, а значит и под его властью. Только вот, представлять эту силу должен только один землянин. По итогам, несмотря на неравномерное распределение сил, многие показали неплохой уровень мастерства. Черный ранг, как и предполагалось ранее, был весьма силен. У представителей данного ранга больше всего побед было среди западного и южного секторов. Затем шел восточный сектор, а дальше северный сектор. Конечно же, только администрация обладала всей этой статистикой. «Цзян Фэн, вы возлагаете большие надежды на Солнечную систему?» «Директор, надежды возлагаю не только я. На самом деле остальные учителя также заметили это положение дел. Сила людей, что идут по пути развития физических навыков, выросла, что разрушает монополию тех, кто старается повышать свои X-способности. Хотя у нескольких молодых людей из Солнечной системы нет большого опыта, тем не менее шансы пройти еще дальше у них имеются». «А что насчет двух юнцов с Абидана и Земли? Насколько оптимистичны ваши прогнозы?» «О, думаю, они могут войти в состав полуфиналистов своих дивизионов». «Какая уверенность. Судя по всему, у тебя есть свои планы на них». «Вы, как всегда, очень мудрый директор. Мы должны всеми силами помогать выдающимся ученикам. Тем более, что подъем физических навыков – это благоприятное явление, которое сможет стать достойным противовесом Союзу Атлантиды и Аслана. Да и вообще, это неплохо для всего человечества», — сказал Цзян Фэн. По сути, способность X изучалась так тщательно именно для того, чтобы люди могли противостоять рунической технологии Атлантиды. Вот только такой силы было недостаточно, чтобы одержать победу над Атлантами. Будучи ключевыми фигурами коалиции Млечного Пути, Цзян Фэн и другие прекрасно понимали. Народы Атлантиды и Империи Майя скрывают свою реальную мощь. Конечно же, главное, чего они хотели, это мир. Но так как человечество взяло на себя бразды правления над всей галактикой, оно должно соответствовать своему статусу. Чтобы руководить коалицией Млечного Пути, людям надо иметь силу. В противном случае их слова и имя не будут иметь веса. Дзян Фэн, как и все его поколение, не верил в соглашения, достигнутые сотни лет назад. Слова словами, но так называемые договоренности не в состоянии сохранить мир и власть человечества. Только могущество позволит это. Вот неизменная истина. Потому-то они и старались уделить свое внимание всему, что могло принести силу. С этой точки зрения пробуждение боевых искусств – это хороший знак. Но расслабляться по-прежнему не стоило. Масштабы этого явления в настоящий момент были слишком малы, и расценивать его следовало лишь как небольшую поддержку с надеждой на возможность дальнейшего роста. Дело быстро не делается. В эпоху X способностей мечтам о воссоздании было великолепие боевых искусств, откровенно говоря, еще далеко до осуществления. Делегация военной академии Млечного Пути еще не была до конца сформирована. Как-никак отборочные соревнования только начались, поэтому единственное, что им оставалось, это наблюдать со стороны. Ясное дело, сражения отборочного тура были открыты для них, и многие были уже в курсе состояния дел первого раунда. «Но что это за уровень? Гляжу на них, и мне кажется, что я при желании смогу запросто стать студентом Высшей Академии X. Ха-ха-ха, хочешь отбросить в сторону блестящие перспективы и сбежать во мрак?» В толпе вокруг захохотали. В Высшей Академии X главным считались индивидуальные боевые способности учащихся, но многие полагали, что в настоящее время развивать такие навыки не составляет большого труда. Требования же в военной академии Млечного Пути были совершенно другими. Здесь воспитывался командный дух. Именно поэтому студенты двух академий смотрели свысока друг на друга, и среди них постоянно возникали разногласия. На самом деле сражение на мехах пусть и не являлось основным направлением в Академии офицеров флота, но этой дисциплине здесь также уделялось немало внимания. Все дело в том, что на любом военном корабле есть конвойный отряд, который представляет из себя воздушно-десантные войска. Однако после просмотра нескольких сражений, студентам из военной академии Млечного Пути показалось, что многие участники не превосходили их в плане боевой мощи. Во всяком случае, среди них точно имелось несколько мастеров, которые ни в чем не уступали ученикам Высшей Академии X, а может даже были лучше их. Ореола и Аадзи выбрали себе именно такую специализацию в Академии и уже успели заработать репутацию пилотов-асов. Из-за того, что они являлись приближенными ее высочества Айны, оба неизбежно привлекли к себе немало ненависти при поступлении в Академию. Многие бросили им вызов с тех пор, но каждый раз они доказывали, что достойны своего места под солнцем. Тем не менее сейчас, слушая комментарии своих товарищей по учебе, асланцы решили отмолчаться. Возможно, другие студенты и не знали о событиях, произошедших на IG, однако испытанные на своем личном опыте эти двое никогда не забудут. И особенно того парня, что навел шороху на военных играх. Подлеца, что украл сердце принцессы. Как у рыцарей своей страны, у их существования была только одна цель – сражаться за принцессу. Ее высочество Айна – это гордость и будущее Аслана. Ради защиты будущей императрицы они в любой момент были готовы пожертвовать жизнью, в этом заключался их долг, и к этому же призывала их честь. Ао Цзи и Ореола чрезвычайно гордились своим статусом, но оба прекрасно понимали, что им необходимо стать еще сильнее, чтобы в полной мере соответствовать ему. Однако этот Ван Джен... Будь это любой другой человек, они бы посчитали, что на них легло пятно позора. Можно даже сказать, что они жизни не пожалели бы, чтобы избавиться от Ван Джена лично, но... Этот Ван Джен... Парни никогда еще не встречали подобного человека. В небое этот парень казался совсем обычным малым. Но когда он садился в кабину меха, его мощь и то, как он двигался, прямо-таки символизировали собой победоносность. Тем не менее, с IG прошло уже много времени. Многие люди начинают как выдающиеся таланты, потрясающие весь мир, но очень быстро угасают. Это зависит от множества различных факторов, в конечном счете только горстке людей удается закрепиться на вершине. Ореола знал. Неизвестно каким образом, но канцлеру в конце концов удалось разделить двух людей, что было на самом деле ожидаемо. Только вот окончательно ли? Если двое больше никогда не смогут встретиться, то проблема в самом деле возникнуть не должно. Однако их пути вскоре вновь пересекутся. Для императорского дома Ван Джен как жених был абсолютно невозможным вариантом. Эх, вот бы он уже угас. Сэкономил бы Аслану немало времени. С точки зрения Ореолы, этот парень всего-навсего был осложнением, которое так или иначе должно решиться. Мэн Тянь успешно завершила занятие прохождением тренировочной миссии. Она сама с трудом верила в свои успехи. Ее способность X достигла среднего ранга C уровня. Это просто уму непостижимо. Она ясно отдавала себе отчет о своих природных данных и положении, но теперь рост силы не поддавался ее контролю. К тому же у их способности начали появляться признаки эволюции. Это очень редкое явление даже среди элиты других академий. После открытия способности X есть два варианта ни с чем не сравнимо важных перемен. Первый – это появление способности другого типа, а другой – это деривация или эволюция способности. Несомненно, эволюция однородных способностей встречается реже всего. Деривация – это всего-навсего умножение функциональности, а вот эволюция означает повышение в ранге. Мантянь – землянка, и все знали, что еще и дочь некоего земного генерала. Такого рода людей в военной академии Млечного Пути обычно презирали. Тем не менее, сейчас было не сосчитать именно тех, кто хотел с ней сблизиться. Ее красота, ее холодность, ее потенциал – а также то, что она всегда идет своим путем. Все это притягивало к ней остальных. Способность девушки была ледяного типа, а именно замораживающего. Способности, основанные на пяти стихиях, были очень распространены. И в лучшем случае у кого-то среди обладателей они были просто сильнее. Проще всего с такой способностью развивать ее убойную силу. А вот с разнообразием в применении было не разгуляться. Однако Мэнтянь обнаружила, что ее способность вызывает некие странные явления. Например, во время использования способности появляется теплый лед. Ее наставники, увидев такой эффект, чуть не подавились от восторга. Вдобавок, время от времени она замечала, что применение способности внезапно может в нужный момент вызывать внутренние изменения в ее организме. В момент, когда она фокусирует силу на своих глазах, мир, который она видит, становится совершенно другим. Масштабы применения в таком случае прямо-таки невозможно было вообразить. Другие не могли найти причину, но Мэнтянь понимала, что все это, вероятнее всего, имеет отношение к Ван Джену. Под ледяной оболочкой Мэнтянь было только одно теплое местечко. Он. Покинула же она своего возлюбленного лишь по одной причине. Ван Джен любит другую. Мэнтянь не желала превращаться в эмоциональную обузу для него. В таком случае она бы пошла наперекор своему первоначальному намерению – своей надежде на счастье тех, кто ей не безразличен. Наступало время второго раунда. После завершения первого произошел определенный отсев, но ввиду того, что использовалась виртуальная зона боевых действий, в основном обошлось без тяжелых ранений. Все были живы-здоровы, кроме одного – противника Оливейдуса. Их способность ему изменила, что привело к ментальному удару. В настоящее время парень все еще лежал в больнице, подлечивался. Нынешние познания человечества в техниках восстановления физического состояния были весьма развиты. Однако в области духовной силы люди все еще не знали очень многого. Поэтому максимум, что могли сделать врачи, это помочь со стабилизацией пациента. По итогам первых сражений желтый класс уже почти весь выбыл. Если посчитать новичков со всех секторов, то дальше прошло всего не более десятка человек. Больше всего черных выбыло в северном секторе. Студенты из первых черных классов показали наилучшие результаты. Далее шли черные 2 и черные 3.